Вот все говорят, строительство державы, строительство нового мира. А ведь строительство нового чего-то совместного не получится без единения и лада. А у нас сейчас, куда ни посмотри, направо-налево, все доказывают свою правоту и неправоту другого. Как нам быть в этой ситуации? Надо все-таки нам попробовать разобрать на каком-то примере конкретном и попробовать найти общее. То есть вот есть такое сейчас очередное веяние, на котором возник такой конфликт, когда одни встают на точку зрения науки, а другие утверждают, что есть только то, и было, и будет только то, что описано в наших сказках, былинах и преданиях. И вот как раз получается у людей разногласия и доходит там чуть ли не до словесного мордобоя. Так вот давай все-таки посмотрим на это дело с одного взгляда, с другого, и попробуем соединить. И самое главное, еще попытаемся рассказать, что те, которые противоборствуют, они пользуются одним и тем же принципом и подходом к жизни. Что с точки зрения науки, что с точки зрения ненауки, они кроют других тем же самым, кем являются сами. И это очень страшно, когда люди пытаются достичь чего-то доброго, но при этом творят зло. И вот как раз на эту тему мы и сняли наш очередной ролик, который и предлагаем вам посмотреть. Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здраво будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня нас ожидает интересный разбор темы «Наука и древность». Как совместить несовместимое, как сделать смесь бульдога с носорогом и кусочком мамонта. Ну, вдруг кто-то еще шутит, скрестить ежа с колючей проволокой, или как, нет, скрестить ежа и ужа и получить колючую проволоку. Вот как нам это все сделать, чтобы не напороться на колючки, которые мы сами же себе и создадим? Ты правильно обозначил тему. Сейчас общество действительно разделяется. Мы до этого вот выборы писали, там народ с крайности в крайности бегал. Разбирали другие темы, и опять куда-то нас то на один край переводит, то на другой. Но так мы не сможем понять друг друга. Так мы только будем враждовать, ругаться и хуже делать. Надо все-таки попробовать в этой ситуации разобраться. Итак, что у нас есть? У нас есть официальная наука, которой надо вот все доказать, чтобы все было взвешено, учтено. Так как это, сколько тебе вешать в граммах? То есть она верит только фактам. И у нас есть другое направление. Это то, что называется наше народное творчество – это былины, сказы, предания, то, что к нам вот из глубины веков до нас дошло. И часто получается так, что то, что говорится в преданиях, и это все наука еще либо не доказала, либо она просто это отвергает и говорит, что этого вообще невозможно, что это невозможно. Но возникают интересные моменты, которые вот надо бы обозначить. С одной стороны, все вот у нас, ну, не знаю, все, не все, но большинство, я думаю, из тех, кто нас слушает, жили в то время, когда сотовых телефонов не было вообще. И не только сотовых, но и интернета. Есть даже по этому поводу анекдот, когда дети маленькие спрашивают родителей: «А когда вы были маленькие, а у вас были сотовые телефоны?» Они говорят: «Нет, не были». «А интернет тоже не было». «А, так вы что, жили при мамонтах?» И вот получается, даже мы на своей примере жизни видим, что многое из того, что казалось невозможно в нашем детстве, в нашей юности, сейчас это обыденность. Другой момент. Сейчас попробую пример из сказки привести, который, думаю, вам тоже на что-то намекнет. В сказке упоминаются часто такие интересные устройства, приборы, которые, на первый взгляд, кажутся действительно сказочными, невозможными. Например, обращается одна царевна к зеркальцу и говорит: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи» и так далее. В детстве, когда это читал, я думал, это какое-то вот волшебное такое устройство, сказочное, которое, ну, не может быть. А сейчас каждый может с карманчика достать у себя одно такое зеркальце, нажать кнопочку и сказать: «Найди-ка мне, пожалуйста, зеркальце вот то-то, то-то, как мне туда добраться, или вот что это такое?» И это зеркальце, как ни странно, вам это все и покажет, и доложит. То есть, все-таки не надо отвергать сразу, что либо одно плохое, либо второе плохое. Но давай теперь подробнее это дело разовьем. Да, и уж там ковры-самолеты, и блюдечко с яблочком, и много-много другое, и станочек, который там что-то вышивает. Это все стало былью. А когда-то это была сказка. Так вот, сейчас мы сталкиваемся с двумя представлениями, которые ты очень хорошо обозначил. Первое – это научное представление, и много приверженцев этого представления, которые говорят: все ваши писания, все ваши сказания – это все ерунда. Вот вы должны с этим смириться, такого никогда не было. Вот есть, ну, к примеру, ДНК-генеалогия, условно, или просто ДНК, да, вот когда исследуют, разбираются. И там сказано, что 90%, а в некоторых случаях 99% совпадения у человека и у какого-то животного. К примеру, там приматы, или свинюшка какая-нибудь, там, или крысюшка. И вы должны с этим смириться. Вот теория Дарвина, она рулит в полной там мере, и никуда ты от этого не денешься. И все ваши сказания, предания идут коту под хвост. Всякие там рассказы о том, кто там куда-то прилетел с других планет и так далее. Если прилетели с других планет, то бы та ДНК, генеалогия или ДНК просто показывали полное расхождение. И вот такой околонаучный мир пики все направил на тех, кто в их мировоззрение не вписывается, не вкладывается. То есть все предания, сказания и так далее, они за борт отправляются. И та же самая ситуация один к одному. У тех, кто свою жизнь настраивает или примеряет, вернее сказать, к древним преданиям, писаниям, сказаниям, былинам и прочему. То есть им нравится заниматься своей древностью, но при этом они говорят: вы что, очумели, что ли? Какие обезьяны? Я что, примат, что ли? Я что, крыса какая-то? Мои предки не были крысами, мои предки были величайшие и так далее. И начинаются опять пики в ту сторону. И что мы имеем? Мы имеем два враждующих лагеря. Вот как бы нам теперь сделать так, чтобы объяснить нашим согражданам, да и не только согражданам, а вообще людям, живущим на Земле, что и в том есть доля правды очень весомая, и здесь есть доля правды очень весомая, и что воевать здесь смысла совершенно нет. Как ты думаешь? Начало я уже по этому поводу обозначил. То есть надо понимать, что нет предела совершенству. Вот те приборы, которыми сейчас располагает наука, которыми они что-то мерят и какие-то факты опровергают или наоборот подтверждают, еще в недавнем времени разрешающая способность или вот эта возможность измерять этих приборов была значительно меньше. То есть они постоянно совершенствуются. И чуть раньше, когда разрешающая способность была меньше, они не могли это измерять. Ну, это можно вот с чем сравнить, да? Вот есть, например, градусник обычный, который вот для тела человека предназначен, там после 42 уже все, как говорится, пациент скорее мертв, чем жив. И если им пытаться измерить там какую-то температуру, которая там в пределах тебе надо, например, там 95, чтобы градусов было там ни выше, ни ниже, то этим градусником ты никогда не угадаешь эту температуру. Хотя, если возьмешь другой прибор, он тебе поможет. И также во всех других пунктах. То есть, если раньше там, чтобы что-то запечатлеть, какой-то там фотоаппарат, да, там это был такой агрегат, что его просто так в карман не засунешь. И чтобы получилась фотография, там тоже, как говорится, к этому относились очень-очень ответственно этот процесс происходил. А сейчас, как хорошая фраза от тебя услышал, у кого, как говорится, фотоаппарат, тот и папарацци. То есть, кругом это все. И это происходит у нас за нашу жизнь. Дальше, другие моменты. Вот по поводу, это я сейчас внимание обратил на то, что наука постоянно совершенствуется. Если раньше она что-то не видела, не ощущала, потому что не было для этого приборов, то через какое-то и соответственно, они считали, что этого нету, то через какое-то время при развитии науки они могут точно проверить еще раз и опять посмотреть, это есть или нету. И, возможно, они повторно обнаружат или не обнаружат, но это опять не показатель того, что это все окончательно. Через какое-то время еще идет изменение. И говорю, то, что для нас в детстве было немыслимо, разговаривать по телефону без проводов. Сейчас это обыденность для всех. Дальше. Теперь вернемся в сказки наши. Сказы, былины, предания. Там тоже мы видим, что многое заложено в виде таких образов, которые там не написана точно схема, что припаяет транзистор сюда, значит, фотоэлемент сюда, такой-то вот матрицу такую, ТФТ вот сюда приделай, там такой вот методички, как спаять вот этот вот телефон сотовый, там нету об этом. Но образно, для того, чтобы было понять суть, что этот прибор, для чего он предназначен, есть. И поэтому, если там не говорится, что это вот, понимаешь, телефон сотовый, а говорится зеркальце говорящее, то тут уже нам самим придется компоновать, что, оказывается, действительно, вот сказки вот это вот совпало чуть позже. За нашу жизнь не было, а теперь есть. И еще момент. Теперь уже, исходя даже вот нас, как взрослых, по отношению к нашим детям, мы часто, даже зная, что в мире маленько все по-другому происходит, мы детям выдаем на том уровне, чтобы они поняли, и это их не разрушило. То есть часто детям говорят: папа, мама, откуда я появился? Ой, да тебя аист принес, да тебя в капусте нашли. Ну, сами мы понимаем, что там все-таки процесс маленечко другой. Но, как говорит, своему чаду раньше времени это знать не надо. Но это не означает, что если тебе в детстве рассказали эту сказку, то когда пришло время создавать семью, ты пойдешь, соответственно, искать свою вторую половину где-нибудь в огороде между кочанов капусты или все-таки с этой птичкой в гнезде будешь семью создавать. То есть, еще раз, давайте все-таки мудрость проявлять. Везде есть и в одном месте какие-то приукрашивания, и в другом месте то, где есть потенциал для роста. Вот такое мое мнение. Да, хорошо. Надо понимать, что есть научный подход, а есть антинаучный подход. И вот тут надо обратить на это особое внимание. Научный подход, он какой? Я не отвергаю то, в чем не разобрался, поскольку я могу это доказать или опровергнуть, когда у меня будут факты. Но если я не могу это опровергнуть с точки зрения фактов, которых у меня нет, то отвергать это антинаучно. В этом случае тогда чем ты ученый, отвергающий это, отличаешься от тех, которые пытаются на сказах, былинах, каких-то преданиях рассказать о своей древности какой-то. Ну, там выдумки, как ты говоришь, и здесь твои выдумки, потому что тебе это не нравится. Чем ты лучше их? Ты просто в другом лагере, но ты находишься на той же самой позиции, на том же самом уровне бытия и развития. На мой взгляд, это антинаучный подход. Поэтому научный подход – это когда я ничего не отвергаю, потому что наука постоянно развивается, и что-то может появиться в ближайшее там время, и оно прояснит эту ситуацию. Но пока у меня есть эти факты, я на них что-то строю. Нет фактов, я на них не строю. То есть не отвергаю того, в чем я еще не разобрался. Не отвергаю того, на что мне наука не может дать ответы. Это самый правильный подход. Потому что часто говорят: вот мне там принесли какие-то веды. И в этих ведах написано там то-то, то-то. Но это же бред какой-то. Почему это бред? Вы можете доказать, что это бред? Ну, можете сказать, что это бред, основываясь на науке? Но ведь вам же не принесли факты. Вам принесли изложенные какие-то древности или представления о древности. Поэтому это можно считать как эпос, сказание, предание. Но там нет, например, опять же, если мы про ДНК говорим, да? Но там же нет структуры ДНК, каких-то реперных точек или чего-то еще. Как можно сказать, бред – это не бред? Поэтому антинаучно было бы сказать, что это бред. Нет, это всего лишь навсего предание. Это всего лишь навсего сказание о том, что было. Доказать мы сейчас, было это или не было, вот так вот, отталкиваясь от тех знаний, которые есть, не можем. Точно так же, как некоторые научные деятели не могут доказать или даже повторить элементарно каких-то артефактов, которые были найдены. То есть они не вписываются в науку. Ну вот вообще никак не вписываются. И непонятно, как это все могло произойти. Например, там какие-то мегалиты, которые передвинуты, и не просто передвинуты, а из них сложены целые стены или города. Наука не может это объяснить. Но наука-то и не имеет права это отвергать. Это же есть. То же самое и здесь. Предания об этом повествуют. Но научных данных об этом нет. Поэтому я предлагаю так. Наука, с точки зрения научного подхода, должна, мне кажется, использовать следующую фразу. Я не отвергаю, что это есть. Я предполагаю, что это может быть. Но научно я доказать не могу. У меня нету данных, которые бы мне подтвердили или опровергли это. Все. Тогда разговор полностью об антинаучности или чем-то еще закрывается. И тогда какие-то разговоры о том, прав, не прав кто-то там или какая-то фамилия известная, правильно, неправильно сказала вещи, тоже сразу в сторону уходит. Мы вот на этом уровне войну прекращаем. То есть мы не лезем туда, где нет фактов, потому что мы ученые. Дайте нам факты, принесите, например, какие-то рукописи, принесите какие-то раскопки, артефакт какой-то, мы попробуем с ним разобраться. Но здесь надо учитывать, что ученый ученому рознь. Есть те, которые хотят до правды докопаться, и он за любой артефакт хватается и изучает его так, чтобы рассмотреть всесторонне, изучить, правда там или неправда, подделка или не подделка. А есть фанатики, так называемые «науки» в кавычках, которые любой артефакт, который не вписывается в их представление, просто уничтожают. Сразу, он не вписывается, я уничтожу. Почему? Потому что если я докажу, что он существует, держа его в руках, если это стало моим фактом, я же не имею права его игнорировать. Но доказав, что он существует, тогда я ломаю все стереотипы науки, и тогда кем я буду, если я, например, там 20, 30, 40 лет это изучал, достиг каких-то уровней, степени звания получил и другим об этом рассказывал, а теперь оказывается, что я говорил какую-то ерунду. Этот артефакт все вообще закрывает. Поэтому здесь надо учитывать, кто перед вами. Ученый, который как кот ученый, которого научили, и он только повторять способен, и он на этом сделал свои степени. Или перед вами муж от науки, который стремится познать истину и правду. Вот с такими надо, мне кажется, взаимодействовать. А с учеными, котами и медведями, смысла взаимодействовать нет. Все, что вы им принесете, это или ляжет куда-то на полке, или будет спрятано в хран какое-нибудь хранилище, или бесследно пропадет. Надо понимать, с кем вы общаетесь. Просто с ученым или с величайшим человеком от науки, который разбирается, постигает этот мир. То есть ведически подходит к этому миру. Ведическое мировоззрение у него. Он пытается ведать, понимать. Веда переводится как мудрость. То есть он мудр. И это очень важно. И очень интересно тоже здесь надо, наверное, на это обратить внимание, отметить, что ученые многие не могут доказать что-либо, не могут до чего-то докопаться, исходя из того, что научная база была убрана специально кем-то или уничтожена специально кем-то, какими-то фанатиками, которых просто-напросто натравили на что-то. Ну вот, к примеру, были хорошо показаны кадры, когда некие фанатики где-нибудь там на Ближнем Востоке разрушали целые храмовые комплексы, грабили музеи, уничтожали все, что там у них есть, только потому, что это с их точки зрения не вписывается в их представление о жизни. Что дальше происходит? Музей уничтожен. Что-то было оттуда продано, само собой. Те, кто заказывали это разрушение, они понимали, что там ценное, а что неценное. Увезено куда-то. Но что-то разрушено. Теперь любой человек от науки, можно сказать, через лет там 20-30, а не было этого музея. И все эти ваши фотографии, там видео какие-то, это фейки. Это можно было снять где угодно. Но этого музея не было никогда. Ну, вернее, он там был, но что-то такое там непонятное было там, поэтому даже на это обращать внимание не будет. То же самое, когда говорится про какие-то рукописи. Сколько было пожаров в библиотек? Это же всем известно. Ладно бы один пожар, но их было десятки этих пожаров. И там сгорело огромное количество манускриптов, рукописей, те, которые относились к нашей древности. Вы думаете, случайно эти пожары были? Думаю, что нет. Поэтому ученый, еще раз, ученый подход – это основа на том, что вы имеете. Но это же минус очень серьезной науки, потому что если что-то сгорело, для науки этого уже не существует. Еще раз призываю тех, кто стоит на стороне науки. Ученый подход – это не отвержение того, что доказать невозможно. Это не отталкивание людей, которые говорят о том, что невозможно что-то доказать. Ученый подход – это оперирование данными, фактами. И если нет у вас этих фактов, это не говорит, что этого нет вообще. Это говорит о том, что этих фактов у вас нет, и не более того. Теперь давай коснемся тех, которые стоят на противоположной стороне. Которые говорят, вот вся эта наука фигня, потому что они нас приравняли к свинюшкам, к обезьянкам и прочим там гадам и животным. Вот что им можно посоветовать? Я сначала немного еще про то, что ты перед этим говорил, дополню. Получается, ты правильно пример привел. Сожгли, уничтожили, с одного места в другое переместили. И наука может сказать, во-первых, что в этом месте никогда этого не было, а в том месте, куда это переместили, что там центр цивилизации был и вот пуп земли, да? Хотя, по большому счету, да, вот сейчас возьми современного какого-нибудь коллекционера, да? И вот через много-много лет вот раскопали его квартиру и скажут, ну ничего себе, он и то мог делать, и все мог делать, и пятый, и десятый, и на этом месте, там тысячелетиями он жил в одном месте и все это изготовлял, да? Или современную даже квартиру нашу. У нас тут понамешано с разных стран, разных устройств. Но это не означает, что мы все это произвели вот тут. Даже вот из этого, как говорится, можно понять, что надо включать вот здесь и понимать, что разные ситуации могут быть. То есть пуп земли не обязательно там, где найдены какие-то артефакты. Да, по прошествии значительного времени, когда что-то произошло глобально, и вот в этом месте, где это все производилось, была цивилизация или народность по каким-то причинам, ну, либо ушли куда они, да, либо что-то погибли они каким-то образом, то если кто-то оттуда что-то себе умыкнул, то это не значит, что это именно в том месте, куда он себе притащил, там это и создавалось. И еще один момент. Бывает так. Под землей у нас хранится очень много чего. И следы разных так называемых цивилизаций могут находиться совсем рядом. И бывает так. Археологи вот тут копают и наткнулись на что-то. И говорят, вот это вот такая-то цивилизация, вот такое-то время и так далее. А то, что находится, например, в 3 метрах или в 10 метрах или там в 100 метрах оттуда, они еще не знают. И, скорее всего, они это не раскопают. А там находятся рядом остатки другой цивилизации, которая не вписывается в археологию. Или наоборот, здесь они раскопали, говорят, опа, не вписывается. Быстренько закопали, ничего не было. Копают рядом, о, нашли что-то вписывается. Во-во-во-во, вот теперь вот тут мы делаем сенсацию. А это закрывается. Может быть, даже забетонируют, может, там даже дом какой-то построят, или какое-то там что-нибудь такое, что закроет навсегда это место, чтобы это вписывалось, вот то, что они нашли, в научные какие-то парадигмы, а это навсегда было скрыто. Вот могут и так действовать. Ну так все-таки, что можно теперь порекомендовать и посоветовать тем, кто находится на противоположной стороне от науки? Так, ну я сейчас еще дополню, а потом уже к твоим, как говорится, размышлениям дальше пойдем. И просто это тоже важно. Смотрите, какой момент. Вот была Великая Отечественная война, было партизанское движение. И необходимо было партизанам передавать данные о том, что происходит там в стане врага, сколько танков пришло, там, какие снаряды привезли. Таким образом, что если кто-то перехватит эту весточку к нам сюда, к основным войскам, чтобы тот, кто перехватил, если это неприятель, он не понял, о чем там речь. И там, например, писали, да, вот мне там 3 мешка картошки привезли, там 4 свеклы, там, а то, что это, понимаешь, пришли там 3 полка и там 4 там какие-нибудь у них там пушки в этих, там никто про это не понимал бы. Но заранее договорившись об этом, что вот этими, казалось бы, совсем другими названиями и предметами обозначают другие явления или предметы, они между собой, партизаны и наши войска, которые находились уже на основной земле, они могли понимать. Так почему бы не предположить, что то же самое возможно было и в древности? На нас напали. Часть нашей территории оказалась в оккупации. И оттуда необходимо было передавать информацию так, чтобы когда тебя поймают, то тебя не убили за то, что ты выдаешь важные сведения о враге. Поэтому вполне возможно в наших преданиях, былинах, там есть такие же образы закрытые, которые говорят, вроде бы там птичка прилетела, улетела, а на самом деле речь идет о каком-нибудь космическом корабле. Не надо все мерить буквально, как написано, мол, так и есть. Но возможно, что и это было. А возможно, это было, но как-то по-другому. Эко ты завернул-то. Ну, тогда еще надо дополнить. То, что, например, наука часто называет какие-то явления или, может быть, каких-то людей так, как кто-то это назвал. Вот в науке кто первый открыватель, он так и назвал. Например, открыл, что вот жили там какие-нибудь там неандертальцы. Не факт, что это были неандертальцы, так себя называли. Но он их называет неандертальцами. Потому что место вот подходит, и по его названию назвали. Там, или кроманьонцы, там еще кто-то, да? Или кенгуру. Или, да, или... В общем, назвал как-то. И дальше, поскольку он первооткрыватель, то слово, которое он вставил сюда, в науку, оно и закрепилось за теми, кого он нашел. И дальше их так и называют. То же самое бывает, например, называют кого-то по фамилии открывателя, да, что-то, вернее, какое-то явление или там что-то еще по фамилии открывателя. Но это же не говорит, что вот этот вирус или какое-то явление, оно именно так и называется. Так его там боги, грубо говоря, там придумали, да? Что это сказали, вот это будет там Даун, синдром Дауна. Нет, это не синдром Дауна у них, а у нас так называется. Я к чему это говорю? Очень часто происходят споры между тем, как называется, например, какой-то народ в науке, и между тем, как он называется в преданиях. Ну, например, славяне – это те, которые славили. Русы – это которые светлые. То есть славяно-русы – светлые, славящие кого? Своих предков, своих там, богов, да, которые жили здесь многие-многие тысячи, а может быть, там и миллионы лет. И они были славянами всегда, потому что они славили своих предков, своих богов. Кто-то говорит «славяне». Тогда они словом владели, своим словом, родным. Поэтому и славяне, и славяне, и славены, и словены. По-разному называли. Но это были и русы, и арийцы. А в науке, например, нет, так нельзя. Вот с этого момента это называются арийцы. Вот с этого момента это называют славяне. Не потому, что они славили. Не потому, что они словом владели. Не потому, что они обращались к богам и предкам, а потому, что вот с этого момента кто-то обозначил, что славяне появились вот тут, с точки зрения науки. И получается опять здесь нестыковка, начинается борьба. Давайте тогда мы обратимся так. Если мы с точки зрения науки на это обращаем внимание, тогда да, понятно, мы находимся в рамках науки. И здесь так принято. Ну, чтобы просто не было квардака, да. Вот с этого момента это были арийцы, вот с этого момента это были славяне, вот с этого момента были русские. Условно. А с точки зрения наших преданий, нашего вот такого жизнеуклада, славяне были всегда с той поры, когда они начинали славить. И они до сих пор живут и существуют. И арийцы – это те, как науки называются, а это арии, которые уважаемые, благородные, возделывающие землю, управляющие землей. То есть первопроходцы и те, которые облагораживали землю и за ней ухаживали. То есть арий имеет множество представлений. То есть и арийцы, и славяне могли одновременно находиться. Это мог мало того быть еще один тот же народ. Это из той же серии, что, например, тех, кто когда-то здесь населял нашу местность, ну, к примеру, там народы, кочевык их называют разными совершенно именами. Но это, по сути, по нашим преданиям, был один и тот же народ. Так вот, еще раз, в науке есть просто условные названия для того, чтобы не было кавардака, а в народных преданиях и былинах, и сказаниях рассказывается о том, как назывался этот народ с испокон там веков или от какого-то вождя он пошел. Вот это надо понимать. Не надо ломать копья между научными названиями и народными названиями, которые испокон веков идут. Это разный совершенно подход. Вот это очень-очень важно понять. Так вот, все-таки мы послушаем начальника транспортного цеха по поводу того, а как быть тем, которые отталкиваются от преданий, сказаний, сказов, былин и так далее. Я уже тоже про это говорил. Нельзя все мерить только вот то, что вы прочитали или услышали. По примеру собственной жизни мы можем что-то доносить либо в форме иносказательной какой-то, либо давать информацию в то время, когда она надо. А перед этим эта информация будет дана, она будет как бы не противоречить уровню развития там, ребенка, например, твоего. Она поможет этой информации ему до определенного этапа повзрослеть, где он уже будет способен воспринять что-то более такое глобальное, более интересное. У нас так в жизни это происходит. Мы постоянно учимся, учимся. И раз, что до этого тебе казалось, вот, казалось невозможным или казалось другим, оно потом меняется. Вот, например, я в садике мечтал пойти в школу, потому что в садике меня заставляют спать и есть. А в школе мне казалось, будет счастье. Потом я пошел в школу, и там мне не нравилось, что надо, понимаешь, учиться и сидеть, а охота побегать и поспать иногда, да? А потом мне сказали, что вот после школы есть прекрасная пора, когда ты там на работе будешь с утра до вечера какой-то там специальностью заниматься. Оказалось тоже, что это маленько не так. То есть наша жизнь нам показывает, что часто наши взгляды меняются, причем совсем в другую сторону относительно того, что до этого нам казалось истиной. Теперь это вот применительно к тем, кто только, значит, в сказки верит, в былины и так далее. Надо совмещать, опять же. Теперь ты мне спросил по поводу, ты меня спросил по поводу того, что как так получается, что вот, например, берем науку, она делает ДНК-анализ, и там оказывается, что, понимаешь, мы там на 90 с чем-то процентов похожи на крыс, ну, то есть как бы гены соответствуют там, или там на свиней там, или там на обезьянок и так далее. То есть и как бы можно логично предположить, там уже как бы кто на что гораст, там кому ближе там родичи, там у тебя прародители крысы там или там мышки или обезьянки, да? А можно подумать маленько чуть-чуть о другом. А как может быть так, что и это имеет место быть, и в то же время нам говорится, что на эту планету прибыли наши предки с других звезд? И тут, соответственно, маленько как бы по-другому все. Вроде на первый взгляд идет абсолютная нестыковка. Но опять же, вот давайте попробуем логически порассуждать, может к чему-нибудь такому более-менее нормальному придем. Итак, из того, что нам видно, что много видов одного и того же генетического материала в себе содержат. А может это означает то, что это было сделано для удобства создания этих видов? Просто вот, например, когда у тебя в доме находятся какие-то... Тебе, упростим, тебе надо какой-то построить дом, например, да? И у тебя есть изделия, которые легко компонуются между собой. И ты из них можешь и стены построить, можешь там и фундамент выложить, например. Можешь еще в доме там печку сделать. То есть они как бы, получается, в них несколько функций заложено. Но это в конечном счете не будет означать, что вот... Все произошло там от печки или от фундамента или там от стен. Это вполне возможно именно сделано для того, чтобы было удобно компоновать эти соединения, создавая разные по сути виды, но из одних и тех же кирпичиков. Это вот как бы первый пункт. Дальше можно же и в крайность еще какую уйти. У нас вот есть таблица Менделеева, да? И там просто методом тыка выбрать какой-нибудь элемент, который вот попадается там в взаимосвязи, да, и сказать, что вот все произошло вот от этого элемента. Потому что вот он встречается вот во многих там цепочках там ДНК, вот этот элемент или другой. И на этом деле там друг с другом спорить, кто прав, кто виноват. То есть, ну это же ерунда, допустим. Один будет говорить, у меня прародитель кислород, а другой говорит водород. Кажется глупо и смешно, да? Но вот сейчас что-то похоже на это дело. Теперь другой момент. Вот все-таки давайте то, что мы не можем доказать, пока принимать со словом, что возможно это есть, возможно этого нет. Итак, допустим, вот это слово хорошее, допустим, что все-таки имело место и то, что описано, например, в Ведах, когда более развитая цивилизация прилетела с других звездных систем к нам сюда на Землю. Тут на самом деле очень простая выстраивается цепочка. Если мы вот пытаемся тут до Марса долететь, и туда пока только автомобили электрические летают, остальное еще не долетело, то если цивилизация прилетела с другой галактики, ну, наверное, у них технологии немного получше, чем те, которые тут вот присутствуют, потому что мы туда пока долететь не можем. Дальше, если технологии значительно лучше, почему эта цивилизация, используя свои технологии, не могла бы внести какие-то изменения для того, чтобы лучше в этой флоре и фауне существовать? Вполне возможно, такое было. Просто даже простой пример, может, у них там планета была там большего размера или меньшего размера, а тут у нас другая гравитация. То есть все на самом деле объясняется тем, что может быть и то, и другое, а скорее всего было все вместе. Вот мое мнение как-то так. Прекрасное мнение. Я думаю, что наша все-таки земелька не единственная в этом мире, и до нее были много других земель и миров, и после нее будет много других миров и земель, где и живые существа находятся, и неживые с нашей точки зрения находятся существа, которые могли быть созданы как здесь, так и на других каких-то землях. И эта вся как-то же цепочка, она будет продолжаться бесконечно долго. Поэтому надо понимать, что если есть вид человеческий, у которого есть определенная формула ДНК, то в этом случае он может жить только среди того, что близко к нему. И должна быть определенная упорядоченность, структуризация того материала, из которого здесь все строится. Но это же было бы глупо, например, на Земле иметь тысячи разных, генетически совершенно разных видов, вместо того, чтобы сделать, например, там десяток каких-то видов, которые очень-очень близки друг к другу. А потом на их основе продолжать что-то делать. Мало того, не исключено, что эти виды были где-то сделаны там по такому же принципу. И сюда они заселялись. То есть когда-то здесь эта Земля была создана, когда-то она доходила до определенного уровня своего бытия, когда можно было ее подготавливать к жизни уже каких-то существ из нашей, ну, может быть, так громко я скажу, из нашей ветки жизни. И сюда вот вселялись, проверялись там бактерии и так далее. Как вот сейчас, ты правильно привел пример, на Марс отсылают что-то. Туда, я уверен, что пытались заслать какие-то бактерии, посмотреть, как они там себя будут чувствовать. Какие-то, может быть, там водоросли, растения, как они себя будут чувствовать. Ведь мы же всего не знаем, что происходило. Может быть, туда еще что-то отсылали. Может быть, там тайно какую-то обезьяну туда пытались заслать, которая там несчастно сидит и смотрит на это солнце и думает, как ей на Земле жилось хорошо. Там в скафандре прыгает. Условно, да? Но почему мы это можем отвергать? Научный подход какой? Не отвергаем то, чего мы не знаем. Нет фактов – не отвергай. Есть факты – изучай. И уже потом делай выводы. Так вот, мы ничего этого не знаем, но мы видим, что есть определенные закономерности, схожести генетические. Это говорит о том, что или здесь какие-то эксперименты делались, или сюда уже заселялись, как возможный вариант, уже готовые виды или подвиды, да, и здесь была еще дополнительная какая-то заточка напильником этих видов и подвидов. И получается, что и божественный уровень бытия здесь из происхождения, действительно, потому что те, кто откуда-то прилетели сюда, они с точки зрения человека боги, то есть большие, которые могут здесь что-то творить, продвигать и так далее. И здесь же есть, скорее всего, какая-то лаборатория, может быть, была лаборатория, где кого-то что-то делали, производили, о чем куча других преданий иных народов, кого-то там создавали из чего-то, да, и делали его душой живую. И было множество экспериментов, как, опять же, говорят, предания других народов. И то, что здесь, возможно, эволюция по Дарвину, как это говорят, где эти виды здесь уже в реальных условиях взаимодействовали, и что-то происходило новое. Ведь в этом случае тогда мы не отвергаем ни космического происхождения, ни земного происхождения каких-то народов, ни доделки тех, кто здесь оказался, для того, чтобы им нормально здесь жить, потому что гравитация разные, условия жизни, воздух может быть другой. Мало того, Земля постоянно меняется, меняются условия жизни. и гравитация может меняться, и условия вокруг Земли могут меняться, и условия на самой Земле с точки зрения там, воздуха, воды, да чего угодно может меняться. Поэтому вполне возможно, что вот эти самые потопы и прочее, это были как бы завершающие такие точки. Бац, все, свое отработала цивилизация, переходим на новый уровень. Ага, бац, отработала, переходит на новый уровень. И нужно было постоянно кого-то подкорректировать. Ну, к примеру, если мы говорим с точки зрения генетики. Вот там 40 тысяч лет назад был человек, потом раз, произошла какая-то генетическая мутация. С чего вдруг она произошла? Ну, даже если она произошла у одного человека. Ну что, он стал прародителем всех русских, например, людей или всех негров один? Да такого быть не может. Если бы он один, ну, это сделал, то ну, там как-то трудно себе представить, что он бы выжил среди других. То есть это, видимо, был такой поток, когда с этой генетической мутацией было произведено какое-то большое количество людей. Может быть, в лабораторных условиях, может быть, в естественных условиях, но не один. А это уже просто так произойти не может. Нужно создать какие-то условия. Там может быть повышенная радиация. Может быть, там привести кого-то усыпить, там что-то вколоть им, я не знаю, там, или какое-то генетическое оплодотворение сделать. Или может как с этой овечкой Долли что-то там сделать, добавить, когда будет опыт этот производиться. Огромное количество различных вариантов. Поэтому я не имею права отвергать того, что наши предки сюда на самом деле прибыли. То, что здесь производились какие-то доработки для того, чтобы они могли здесь существовать в нормальном состоянии, то есть приспособление к этой земле. Ведь мы же универсальны, да, у нас могут быть и маленькие люди, и огромные люди рождаться. И продолжительность жизни может быть и маленькая, и довольно длительная. Поэтому ничего этого отвергать нельзя. Но вот когда мы ведически подходим к этому вопросу, то тогда и наука на месте, она не противоречит тому, что мы близки к разным животным, потому что могли взять за основу и то, что здесь даже могло быть, и каким-то образом совместить, или притащить, как я уже говорил, оттуда схожие виды, близкие к нам. И в то же время здесь могли производить, создать какие-то лаборатории, и здесь же могли заниматься подгоном чего-то. Я это нисколько не отвергаю. Поэтому и наука здесь на месте, и какие-то ведические писания, предания, сказания тоже на месте. И все тогда, ну, как это сказать, находится в равновешенном состоянии, и никто никому не противоречит. Я вот думаю, таким образом, если мы будем подходить к этому всему, тогда все вот эти вот копья и стрелы и луки можно будет в сторону отложить и заняться нормальной жизнью. И еще один момент. Мы уже говорили про то, что наука, к сожалению, несовершенна. А выводы науки очень жесткие. И, как показывает практика, жесткие выводы часто потом разрушаются другими какими-то новыми выводами на основе того, что открылось. Так вот, современная наука ДНК, она не может понять, почему вот это мы разобрались, вот с этим мы разобрались, и с этими цепочками разобрались, и даже что происходит, если их поменять. А вокруг этих цепочек находится так называемый мусор, которого огромное количество. И многие ученые говорят, надо весь этот мусор выкинуть, черт твоей матери, и что-нибудь туда полезное засунуть. То есть ученый, опять же, ученый, да, слово я применяю, ученый кот, которого научили, что есть мусор, он говорит, а давайте от этого мусора избавимся, не разобравшись с тем, что это есть на самом деле. Он уже сделал выводы только из того, что ему в голову вложили. И от своей умности, в кавычках, он уже сделал какие-то далеко идущие планы для того, чтобы создать что-то новое. Дорогой мой товарищ, друг и брат, а ты подумал, что этот так называемый мусор здесь существует многие-многие тысячи, миллионы лет. И он для чего-то здесь нужен. Ты не думаешь о том, что ты занимаешься богоборчеством тогда? Нет? Богоборством. Это не совсем верно. Ты пытаешься разрушить естество. Никакого мусора не существует в природе. Мусор создает человек. И вполне возможно, что, борясь с мусором, ты намусоришь еще больше. Вот это надо учитывать. Хорошие примеры у тебя были. На самом деле, получается, принцип подобия мы прослеживаем везде. Вот у нас на Земле есть времена года. Весна, лето, осень, зима, да? Летом какое-то у нас какое-то растение выросло, дало урожай, дало плоды. После этого пришла осень, растение, основная часть его погибла, остались только плоды. Все, проходит зима, весна, новый цикл запускается. Вот то, что ты упоминал про то, что идет развитие каких-то цивилизаций, каких-то народов до определенного этапа, дальше они выдают какой-то урожай свой, а дальше уже садовник смотрит, а что с этим урожаем делать, да? Если даже на земле у нас стараются как сделать? Есть урожайное какое-то дерево, яблоня, например, но оно живет в таком климате, где тепло, а у нас климат холодный. Берется какая-нибудь дичка у нас, соединяется с той яблоней, и получается уже дерево, которое способно в климате более холодном давать хороший урожай. Так почему мы не можем это же самое применить и к более развитой цивилизации, к более развитым людям, которые вот то, что мы знаем на данный момент, как раз и являются нашими славными предками? Почему мы их так недооцениваем? И в то же время, еще раз, не надо уходить в крайность одну, в крайность другую. Давайте договариваться, давайте вместе сообща рассуждать. Возможно, вы такие моменты нам подскажете, о которых мы не могли еще и подумать, но эти моменты позволят нам все-таки вместе всем жить в ладу, творить добро, и чтобы всем-всем-всем было хорошо. Да, если что-то есть на земле, то это для чего-то нужно. И наша задача, как здравомыслящих людей, неважно, от науки или от фольклора, или еще от чего-то, не отвергать то, что есть на земле, а понимать, для чего оно на земле, и применять с пользой для нашей жизни, не разрушая свое естество, не разрушая этот мир. Мир – это намного больше, чем мы можем о нем представить. Мы в нем живем. И если мы начинаем разрушать свое естество или естество мира, то в этом случае мы непременно наткнемся на ситуацию, что мир начнет от нас избавляться, как от балласта или вредителей, которые мешают этому миру жить по его программе. Никогда не отвергайте того, в чем вы не разобрались. Никогда не говорите, что этого не может быть никогда. Потому что мы отталкиваемся только от тех представлений, которые мы имеем. Но не всегда наши представления верные. Они могут быть ложные, они могут быть построены на кривде. И если мы на этой кривде пытаемся что-то сделать хорошее, ничего не выйдет хорошего, ничего доброго для нас не получится. На кривде можно получить только кривду. Поэтому, если есть психология, замечательно, это нужно. Если есть эзотерика, тоже здорово. Парапсихология, отлично. Ведические писания, здорово. Какие-то там направления в науке, прекрасно. Но не надо воевать друг с другом. Если кто-то больше в этом направлении вас знает, так вы обращайтесь к нему как к знающему человеку. Зачем с ним сражаться? Он вам расскажет такое, что, может быть, вам откроет глаза на то, что вы даже еще и не представляли себе, о чем вы даже не догадывались. Так это же здорово. Вы узнаете что-то больше. И если вы, основываясь на знаниях, которые есть у вас, примените знания, которые есть у него, у вас раскроется более полная картина этого мира. Ведь это и есть ведический путь познания. Когда вы познаете мир, какой он есть, а не иллюзию, не маю, которая вам кто-то там в голову заложил, и которая у вас создалась. И тогда вы будете жить в полной структуре мироздания и будете полноценным человеком, а не каким-то таким выродком, который не имеет чего-либо, но при этом всем заявляет, что они не такие. Это очень важно. Очень важно переходить на ведический путь мировоззрения, на ведическое вообще восприятие этого мира. И главное, на ведическое осознание, чтобы вы все понимали, как оно есть. Будете понимать все, вы станете полноценной личностью и полноценным человеком. Ну, наверное, все. Да. Благодарю тебя, Алексей. Благодарю тебе, Алексей. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным. Давайте жить дружно. Сказал кот Леопольд. Ну что ж, Насим, я с вами прощаюсь, но в очередной раз напоминаю, если вы хотите задать какие-то вопросы, прокомментировать что-то, то в этом случае тогда обязательно направляйте свои комментарии, мысли, сообщения на те сайты, которые к нам относятся. Это сайт Славрадио, одно слово, .org, Народное славянское радио. Это канал YouTube, youtube.com/Славрадио, одно слово. Это наши социальные сети. Только там мы сможем увидеть ваши писания, только там мы сможем отреагировать на них как-то и в дальнейшем, основываясь на том, что вы написали, сделать какие-то передачи. И еще раз обращаю ваше внимание, что тех, кого принято называть недоумками, троллями, гоблинами и прочими-прочими ребятами, которые, ну как Эмочка-людоедочка, обладают ограниченным запасом слов и могут только хамить, могут только ругать кого-то и какую-то гадость сделать, мы на своих каналах не поощряем. Если вы полноценный человек или стремитесь стать человеком, то в этом случае будьте любезны выражать свою точку зрения, как это подобает людям, человекам, азам. То есть излагайте точку зрения понятным словом, чтобы вас хотя бы понимали те, кто читает. И постарайтесь обходиться без хамства. Русский язык очень богатый. И можно свои какие-то даже негодования выразить очень культурно, вежливо, но, если вам это надо, в жесткой форме, без хамства и обзывательства. А вот такие слова, например, там «фигня», «бред», «дебил», «даун», они не к месту в нормальном, здоровом обществе, в котором люди пытаются разобраться с тем, кто они и для чего они. Вот таких вот даунов, которые пишут о даунстве, мы будем просто-напросто отправлять в баню, как бы вам это не было противно. Но хамство вы можете проявлять у себя на кухне. Гадости пишите у себя, но не надо их в общество вносить. Давайте все-таки делать мир лучше. Ну что ж, прощаюсь с вами. Напоминаю, с вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. И летите на крылатом коне.